Глава 35. Рафаэль остался на месте, удерживая меня взглядом. Он медлил с ответом. Я не торопила, пытаясь взять себя в руки и скинуть с себя волшебство его прикосновений и поцелуев. «Чтобы соната золотой луны расцвела в тебе, ты должна пожертвовать своим волком», наконец он произнес, окутав меня облаком своих сожалений. «Что значит пожертвовать?» Я спросила на автомате, не особо задумываясь над произнесенной им фразой. Все еще пребывая там, в недалеком прошлом, где на время растворились ложь и непонимание, и удовольствие кружило над нами. «Убить». Тихое слово пронеслось надо мной и со всего размаху влепило пощечину, заставляя проснуться от дурмана. «Рафаэль, ты хочешь сказать, мне необходимо пожертвовать волком внутри себя, чтобы получить хрен пойми какую силу?» Ноги меня больше не держали, и я сползла на землю. «Луна ничего не дарует просто так. Чтобы обрести дар, ты должна отдать ей часть себя». Вампир вновь оказался рядом со мной, положил мою голову себе на колени и стал гладить по волосам. Его ладони несли спокойствие и умиротворение. Энергия Рафаэля сейчас укачивала меня, вновь затуманивая разум. «Что за ересь?» Я фыркнула, но уже без особых эмоций. Вампир впитывал мою злость в себя, даруя чувство эйфории. «Потому я и сказал, не нужна тебе сила такой ценой». «А 3 года назад цена тебя устраивала? Ты бы смотрел, как я убиваю часть себя и радовался обретенной силе?» Дернулась, чтобы высвободиться из его рук, но он не отпустил, продолжая гладить по голове. Я успокаивалась, окутанная его дурманом. В этот миг пришло осознание, чем больше я нахожусь рядом, тем легче вампиру подмять меня под себя. Еще немного, и он слепит из меня все, что пожелает, а я не замечу. Но даже эта мысль улетела куда-то вдаль. Его ласки вытеснили все. Тогда все виделось мне действительно иначе. Я знал, до пробуждения соната оставалось время и не хотел рисковать. Подсознательно уже не хотел тебя терять и таким способом связал нас. Даже тогда, Эмбер. Он наклонился и провел кончиком языка по ушной раковине. Меня так не заботила сила, как страх потерять тебя. Но и мне потребовалось время, чтобы это осознать. Слишком много времени. Я сожалею. «Красиво ты сейчас все перекручиваешь, Рафаэль. А правда, я думаю, где-то посередине. Тебе нравится весь комплект. Сила Луны и как бонус я, так, который тебя тянет». Я зажмурилась, не позволяя предательским слезам пролиться из глаз. «Через пару лет ты вновь обыграешь ситуацию в угоду своим новым предпочтениям. Ты нестабилен, Рафаэль. Настолько нестабилен, что сам не знаешь, что от себя ожидать». За долгие столетия ты привык подстраиваться под обстоятельства, привык бороться, побеждать любыми способами. Это у тебя в крови, этого не изменить. Я тут навеки с тобой, чтобы доказать обратное. Ты единственная константа в моей судьбе. Я вздрогнула от тихого голоса, прокладывающего дорогу прямиком к сердцу. Поздно, Рафаэль, ты опоздал. Ты волен оставаться где хочешь, служить кому пожелаешь. Только не стой у меня на дороге. Не попадайся на глаза». «Чем меньше мы будем пересекаться, тем лучше». Я ощущала во рту горечь от своих слов. Я выплевывала их, задыхаясь, ощущая, как наша связь разъедает меня изнутри. Я больше не принадлежала сама себе. Настолько плотно Рафаэль пробрался мне под кожу. «И когда это пробуждение сонаты наступит?» «Скоро, как я понимаю?» «Скорее всего, в этом месяце. Луна уже сияет золотом, я слышу ее зов». Я внутренне содрогнулась. Одно дело знать, что когда-то это может произойти, другое понимать, что это неизбежно. И времени практически не осталось. И мои так называемые родственнички приперлись, чтобы хлебнуть силушки? Они не желают тебе зла. И лучше всего услышать об их намерениях из их уст. А Лаура? Она изначально хотела, чтобы я потеряла часть себя, убила своего волка. Поэтому она меня и приманивала к себе, как бездомную кошку прикармливала. Похоже, для всех вас я просто источник силы. И не найти мне искреннего отношения. Каждый, кто встречается у меня на дороге, будет всегда преследовать свои интересы. Спроси у нее сама. Лаура сотворила за свой век многое, но тебе ее опасаться не стоит. Исходя из твоих слов, родственнички и Лаура не хотят для меня зла. И притом явно цели у них разные. Как это может быть, Рафаэль? Если я отвечу на твой вопрос, ты скажешь, что я навязываю свое мнение. А я хочу, чтобы ты приняла решение и разобралась во всем сама. Он положил свою ладонь чуть ниже моей груди. Так как подсказывает тебе сердце. Мое сердце говорит мне, что я не собираюсь убивать своего волка. Я родилась волчицей, так это и останется. И никто не переубедит меня в обратном. На один короткий миг я подумала, что новая сила позволила бы мне победить мучителя. Но даже эта победа не стоила моего зверя. Это верное решение, Эмбер. Он стал целовать мне волосы, вновь окутывать собой. А твою тайну, если ты в ближайшее время расскажешь мне, мы сможем преодолеть имеющимися у нас силами. Он словно читал мои мысли. Не полностью обрывками, но явно с каждой минутой Рафаэль проникал в мой мозг. Еще немного, и я стану для него открытой книгой, и уже никакие барьеры меня не спасут. Страх отрезвил меня, я дернулась и, пошатываясь, встала. Мы? Невозможно. Никогда не будет. Спасибо за разговор, за откровенность. Мой голос был хриплым, и как я ни пыталась, не смогла говорить безразлично. А теперь прошу, отведи меня назад к мужу. На миг лицо вампира исказила болезненная гримаса. Он тоже не смог справиться с эмоциями. «Брось его. Рафаэль, ты опоздал с этой фразой ровно на 3 года. А теперь мои взаимоотношения с Аяксом тебя не касаются». Я пошла к выходу, не оборачиваясь. Он пошел следом и нагнал меня за долю секунды. Лицо оказалось в его руках, фиалковый свет манил, заливая огненной прохладой мое естество. И там, в этом сиянии, я видела все, что он хотел сделать со мной. Как будто смотрела эротический фильм с нашим участием. И к своему стыду я поняла, что завожусь все сильнее и сильнее. Еще немного, и волны желания вырвутся наружу, как тайфун обрушится на него, и тогда мне уже не видать спасения. Никогда не выбраться из его сладкой и лживой паутины. Я знала, что только с ним можно познать рай, купаться в удовольствии. Наша близость будет как шквал нерастраченных чувств, адская нежность, разрушающая запреты. Один раз, одно совокупление, и мы сольемся воедино, навеки. Так что даже смерть не сможет нас разорвать. Я не могла этого допустить, не имела права. Предавший раз, он с чистыми намерениями сделает это снова. Он погубит меня. Уже почти погубил. Все эти обрывки трезвых мыслей кружили у меня в голове рядом с безумным обжигающим желанием. И оно побеждало. Нужно было спасаться. Когда его губы уже касались меня, я прошептала: «Сегодня я разделю свое ложе с мужем». Он отпрянул и посмотрел на меня взглядом раненого зверя. Его глаза — открытая рана. Мои слова продолжали эхом звучать между нами, разрывая его внутренности в клочья. «Так что давай поторопимся, он наверняка уже заждался меня». Я вонзила свой нож еще глубже, вспарывая его душу. Сама содрогалась от дикой боли. «Видимо, теперь у нас всегда будет именно так. Одна боль, одно страдание на двоих. Иного нам не дано». Рафаэль повернулся и пошел. Мы покидали романтическое место, пропитанное отчаянием. Мы шли по осколкам наших желаний, топтали их ногами и уже не могли остановиться. Стена предательства стала еще толще. Она разделяла нас, оттягивала все дальше и дальше друг от друга. И никогда нам ее не победить. Когда мы уже прошли приблизительно половину пути, до меня донесся вскрик и чуть позже запах гари. «Ты слышал?» «Да». Рафаэль остановился, прислушиваясь. Сейчас он походил на натянутую струну. «Что это?» Запах гари усиливался. «Пахнет смертью?» «Я не могу идти туда с тобой и не могу оставить одну». Рафаэль взял меня за руку, сильно сжал. «Пошли вдвоем?» Я решительно двинулась вперед, содрогаясь от удушающего запаха. После сегодняшних откровений вряд ли смерть смогла меня напугать.